Блеск неба Венеции, жар ее листвы, золото волос и теплоту кожи прекрасных венецианок. Кто знал бы всех этих грузных, бородатых и лукавых патрициев, и теперь еще живущих полной жизнью на тициановских портретах? Все это увековечено живописцем, примечание Вазари, украсившим своими картинами Венецию, мало того, всю Италию и другие страны. Все это рождено чудесным сплавом тициановских красок, мощных, радостных и до конца верных природе. Но и этой торжествующей песне приходит конец. В замке Вейзенштейн был другой, более поздний портрет Лавинии, отяжелевший, с гладко зачесанными поредевшими волосами, с крепко сжатым ртом и тенью печали в глазах. Была здесь еще одна картина кисти Тициана, портрет мужчины с пальмовой ветвью в руке. Вероятно, это художник Антонио Пальма, племянник сотоварища Тициана, живописца Пальмы старшего. Приглядевшись, можно разобрать латинскую подпись «Титианус Пиктор» и дату 1561. Портрет написан в неожиданно темных, суровых созвучиях, будто набежавшее облачко на миг затмило свет солнца, предвещая грозу. Она надвигается неумолимо. Слабеющая, изнежившаяся в своем богатстве Венеция, расточает накопленное. Ее обленившиеся правители уже не в силах предотвратить беду. Гибель близка, но Тициану не суждено пережить час бедствий. Вспышка чумы, унесшей в 1576 году 50 тысяч человек, более четверти населения города, уносит и его, еще крепкого, полного сил в свои 89 лет. И тогда происходит неслыханное. Вопреки строжайшему запрету хоронить умерших от чумы в церквах, опечаленная Венеция хоронит своего любимейшего художника в давно избранной им капелле Фрари, где он и теперь покоится вблизи двух лучших своих картин – «Ассунты» и «Мадонны семейства Пизарро». Поздним вечером мы покидаем Вейзенштейн. Старшина Черныш со своими людьми остается здесь. Картины стоят в темных залах под надежной охраной. Тяжелые ворота, скрипнув, затворяются за нами. Тихо вокруг, так тихо, будто шум войны никогда и не достигал этих стен. И старые вязы шелестят листвой, как, должно быть, шелестели и 100 лет назад. Но вот уже скрылась темнеющая в вечернем небе черепичная крыша башни. Окончилась глухая, петляющая, бегущая между деревьями дорога. Мы выезжаем на широкую автостраду. Выезжаем, будто возвращаясь из далекого прошлого. Навстречу, подмигивая фарами, то и дело проносятся зисы, полуторки, студебеккеры, лязгают гусеницами бронетранспортеры. Едет конный обоз. Слышны обрывки протяжной медленной песни. Возле регулировщика в Нидерзедлице останавливаемся. Освобождена Прага. Мы узнаем об этом у запыленного и пропотевшего мотоциклиста. Он возится в темноте со своим чихающим, кашляющим трофейным БМВ, сдвинув на лоб очки. Потом обгоняет нас, трещая, стреляя искрами из выхлопной трубы. Перед самым Дрезденом вдруг вспоминаю: а где же динарий кесаря? В потоке событий, имен, впечатлений я вовсе забыл об этом прекраснейшем из прекрасных творений Тициана, об этой жемчужине Дрезденской галереи. После Сикстинской Мадонны, пожалуй, и не припомнишь лучшего. 30-летний Тициан написал ее для одного из друзей и самых щедрых своих меценатов, для феррарского герцога Альфонсо д'Эсте. И тот, безмерно дорожа этой картиной и желая постоянно любоваться ею, распорядился вделать ее в дверцу шкафа в своем кабинете. Затем, через много лет после смерти последнего правителя Феррары, Альфонсо II, его наследники перевезли динарий вместе с другими фамильными ценностями в Модену. Отсюда в 1745 году вкупе со всей коллекцией д'Эсте картина перекочевала в Дрезден. Где же она теперь? Да, не все еще кончено. Задумываюсь, вспоминая, нет ведь еще ни Корреджо, ни современников и учеников Тициана, Пальмы старшего, Веронезе, нет пока и Ван Дейка, а ведь Дрезденская галерея славилась замечательным собранием его картин. Нет Гольбейна, Дюрера, Кранаха. Где же они? Под каким значком немой карты скрыты эти сокровища? Какая ждет их судьба? С этими мыслями возвращаюсь в батальон. Тихо в сумрачном вестибюле. Часовые с примкнутыми штыками стоят у Сикстинской Мадонны, оберегая ее покой. Спят солдаты. Только в штабе светло, нас давно ждут здесь. Усаживаемся писать рапорт. Третий день поисков окончен.